Глава 7. Я проснулась от сдавленного крика, что разрывал горло. Сердце билось отчаянно, будто я только что избежала смерти. Руки дрожали, ноги тоже. Отвела от глаз прядь волос и не поняла, почему лицо покрыто испариной. Это первый раз, когда мне жарко в этом проклятом месте. Но далеко не первый, когда я просыпаюсь от кошмаров. Странно, что в этот раз я не помню подробностей. Свирепствующая буря за окном затмевала даже лунный свет. Вихри снега погружали комнату в темноту, и только роскошные блестящие подсвечники возле кровати освещали мой склеп. Коснулась нагретой свечи кончиками пальцев, но я ведь никогда не оставлю их гореть на ночь. Спину окатило жаром, сердце забилось где-то в горле. Последнее, что я помню, это танец с Моттом и часы с золотыми стрелками, рассекающими небосклон. Потом боль, много боли. Она пронзила лопатки, оплела грудь и плечи. На приеме что-то случилось. Не удивлюсь, если это он пытался меня прикончить. Но почему я ничего не помню? Потеряла сознание? Напиток? Завершить свой анализ я не успела. Двери распахнулись с такой силой, что задрожали подсвечники. Натянув на себя одеяло по уши, я посмотрела на летящего ко мне Мотта. Именно летящего. Хотя в этот раз он был без своей пресловутой тьмы. То, что он снова недоволен, было понятно по лицу. Он секунду пересек комнату и встал напротив меня у подножья кровати. Буря, как назло, утихла, и он стоял в потоке лунного света, как под фонарем. «Тебе нужно одеться». Если бы я не знала Теона и его нрав, то приняла бы такой тон за вежливость. Но это точно была не она. Потерла глаза. «Мне кажется, или с ним что-то не так?» Спокойствие, с которым он стоит и смотрит на меня, напускное. Только что летел на меня, будто хотел прибить, а теперь притворяется. Сейчас ночь. Я присела на кровати и кивнула в сторону окна, подозрительно глядя на Мотта. Рассвет скоро. Пронзая меня взглядом, ответил он. Я кожей ощущала недосказанность, что витала в воздухе, и обман. Давай на чистоту. Что тебе от меня нужно? Я всеми силами пыталась не выдать беспокойства. Теон что-то утаивает, и это совсем не в его стиле. Обычно он требователен, напорист. «Мы отправляемся к провидцу», — сухо произнес он и отвернулся. «Нужно успеть найти его дом до первых лучей солнца». «Подожди», — я помотала головой, отгоняя легкую боль в висках. «При чем тут солнце?» «Спросишь у него, а теперь одевайся». Теон отдалился от моей кровати на несколько шагов, но из комнаты не вышел. Видимо, давал понять, что время не терпит. «Я пойду, но с условием, что это не уловка». Требование прозвучало громче, чем я планировала, но на то оно и требование. «Не беспокойся», — произнес он все так же, не оборачиваясь. «Это не уловка». Недовольно бурча себе под нос, я завернулась в одеяло и босиком направилась к двери своего гардероба. На полпути до меня дошло, что без света я там ничего не увижу, поэтому пришлось вернуться к кровати, чтобы взять подсвечник. Держа его в одной руке и придерживая одеяло на груди другой, я снова зашагала в гардероб. «Какие же здесь холодные полы! Ледяные, скользкие!» Сразу же вспомнилось теплое дерево моего домика, где каждый уголок дышал уютом, а стопы не сводило от холода даже в плохую погоду. «И как мне туда вернуться?» Торопясь, я наступила на угол одеяла и чуть не завалилась лицом вперед. Мот оказался рядом слишком быстро. Будто за секунду до этого он не стоял на расстоянии, отвернув лицо. Вцепившись в его плечо, я попыталась выпрямиться. Почему-то в этот раз его близость вызывала непривычное возмущение и злость, а волнение и трепет. Плохое предчувствие изводило душу. «Что случилось на приеме?» Пульс тут же подскочил, дыхание участилось. «Одевайся». Он резко убрал руки и снова отошел. «Раз я еще дышу, значит, что-то произошло», — настояла я. «Произошло». И то, насколько многозначительным прозвучало его «произошло», ужаснуло. Пророчество джиннов я, к сожалению, не забыла. «Я позову Эл». И он ушел. Просто взял и вышел, ничего не сказав. Так и хотелось запустить в него подсвечником. Какой теперь у меня есть выбор, кроме как пойти с ним к провидцу? Огонек надежды вспыхнул, когда в комнату мягко вошла управляющая. Вот ее-то я и расспрошу. «Возьмите». Эл положила на кровать стопку теплой одежды, рядом подбитый мехом жилет. На пол поставила изысканные сапожки на каблуках. Я выразительно вздохнула, давая ей понять, что думаю о своем гардеробе. «Можно мне свою одежду?» Потеряв глаза, спросила я. Спать хотелось дико. Она неподобающего вида. «Зачем он хочет, чтобы я с ним пошла?» Поежилась, глянув в темноту за окном. «Еще и в такое время?» «Я знаю только то, что мне велели вас подготовить, и, боюсь, у вас не так много времени». Намереваясь все-таки одеться, я убрала от себя одеяло и только сейчас заметила, что на мне нет нижнего белья. Пришлось срочно укрыться от взгляда Эл, но та усмотрела мою наготу и потупила взгляд. И все бы ничего, но этот взгляд был довольным. «Я не спала с вашим хозяином», — резко высказала я. «Совсем не хотелось, чтобы поползли слухи». «Вам не нужно ничего мне объяснять, дорогая», — лукаво ответила Эл, и это меня разозлило. «Но я хочу. И объясняю в очередной, кстати, раз, что с вашим хозяином меня ничего не связывает и никогда не будет связывать. Ноги его не будет у моей постели, а моей у него, понятно?» «Как скажете». «Что такое?» — я подошла ближе к женщине. «О чем вы?» — умело сыграла она. «Нам, правда, нужно торопиться». «Он что, приходил ко мне, пока я спала?» — потребовала я. «Нет», — уверенно ответила Эл. «Тогда что именно вы не договариваете? Я же вижу». Эл пыталась что-то ответить, губы приоткрылись, но тут же сомкнулись. Управляющая избегала ответа, теперь я точно это поняла. И в другой ситуации мне было бы все равно. Но поскольку это касается меня и Мотта, то оставаться в неведении я просто не имею права. «Я не могу обсуждать такие вещи даже с вами», — полушепотом добавила она. «Это неприлично». «Какие такие? Да вы меня с ума сведете своими загадками. Он был здесь ночью, да?» «Нет же!» — воинственная Эл вдруг растерялась и, кажется, набирала сил, чтобы договорить. Мой пульс тем временем достиг такой частоты, что я чувствовала его в горле. «Это вы!» «Это вы!» «Что я?» «Ходили в его покои ночью». «Шутка!» — выдохнула я, ища в глазах управляющей подтверждение, что это розыгрыш. «Вы сейчас пошутили!» «Я же говорила, что не имею права это обсуждать!» «Эл, вы должны рассказать мне все, что знаете. Все, слышите?» «После приема», — сдалась она. «Это случилось после приема. Хозяин оставил вас в этих покоях. Я самолично убедилась в том, что вы в порядке, и удалилась». «Небеса, я начинаю вспоминать обрывки». Схватилась за голову, я уже не заботясь о ноготе. «Что дальше?» «Верховный приставил к вашим дверям воинов, но вы каким-то образом...» Она посмотрела на меня со скрытым недоверием. «Вышли из своей комнаты незамеченной и направились к нему». «Вы хоть сами верите в то, что говорите? Как я могла проскочить мимо двух ищеек? Не говоря о том, что я понятия не имею, где обитает Мот!» Все, что говорила Эл, звучало как бред. «Я боюсь ищеек, как огня. Их вид даже издалека меня пугает». «Обмануть их и пробраться к Теону под покровом ночи? Я бы этого не сделала никогда, ни за что!» «Возможно, вы просто не помните всего из-за падения», — предположила управляющая. «Какого падения?» — опешила я. «На приеме», — она понимающе добавила. «Вам стало не по себе, вы упали». Обрывки воспоминаний нехотя соединялись в одно. «Я помню боль в ногах и прохладу стеклянного пола. Может, об этом и речь?» «Сомневаюсь, что я падала головой вниз. Хотя, судя по тому, что вы мне рассказываете...» «Кто-то видел, как я шла к нему в покое, кроме ищеек, естественно», — съязвила я. «Они вас не видели, в том-то и дело». Она снова виновата, потупила взгляд. «Вас видела я». «Эл, вы прошли мимо меня и, не переставая, говорили, что вам нечем дышать», — продолжала она. «Это ложь. Хотите сказать, что я пробралась незамеченной мимо двух адских созданий, но по глупости попалась вам на глаза?» «Лея!» Она потянулась ко мне, чтобы успокоить. «Убирайтесь!» Я не дала ей себя коснуться. «И Мотту скажите, что я никуда не пойду!» «Хорошо, но позвольте сказать. У вас есть только один способ узнать, что именно произошло прошлой ночью». А вот в этом Эл была права. Не мешало бы направить гнев на то, чтобы решить проблему, вместо того, чтобы рвать волосы на голове. Я рванула в ванную комнату, ополоснула лицо водой и почистила зубы мятным порошком. Быстро надела свою одежду с сапогами из Третимири и, взяв у Эл подбитый мехом жилет, понеслась прочь. Стоило выйти за пределы форта, как кожу на открытых участках защипала от мороза, что неудивительно, ведь еще ночь. Солнце только собиралось выкарабкиваться из-за горизонта. Теона я разглядела сразу же. Он стоял закованными воротами и ждал. Я сжала кулаки, чувствуя, как кожа на руках замерзает, и быстро пошла вперед. И ведь он ничего мне не сказал, гад! Приближаясь к воротам, я придумала целую речь, в которой в красках объясню, что думаю о нем и его издевательствах. Не успела я с ним поравняться, как с двух сторон подошли ищейки и принялись меня сопровождать. Хотела возмутиться, но вид у них был до того странный, что я не была уверена, понимают ли они человеческий язык. Жуткие, в лохмотьях и с амулетами, они вынудили меня растерять тот запал, с которым я летела на их предводителя. Подходя ближе к Мотту, я поднесла замерзшие ладони к губам и подышала на них, чтобы отогреть, а потом запахнулась и почти влепила ему пощечину. Почти! Потому что он вовремя увернулся, будто знал, что я попытаюсь это сделать. Ищейки тут же бросились на меня, чтобы оттащить, но Теон их остановил жестом, и те покорно отошли назад. «Следуй за мной», — только и сказал он, а затем развернулся и пошел прочь. «Зачем ты заставил Эл солгать? Эй!» — крикнула я, изо рта вырывался пар. «Стой, никуда ты не пойдешь!» И быстро зашагала за ним следом. Холодно было настолько, пробирала до костей. «Стой!» Он молниеносно развернулся и придавил настолько тяжелым взглядом, что я отпрыгнула назад. «Сегодня вопросы задавать буду я, так что заткнись и пошевеливайся». «Пошел ты!» Я развернулась, чтобы возвращаться в форт, но не смогла сделать и шага. Меня остановили воины, но это было не самой большой проблемой. «Где форт?» — спросила я Мотта, который уже отошел на приличное расстояние и даже не думал останавливаться. «Где форт?» Снова спросила я, но уже обращаясь к ищейкам, которые, конечно же, ничего не ответили. Там, где должен был стоять неприветливый черный склеп, не было ничего, кроме огромного снежного пустыря. «Да что же это такое?» Снова посмотрела на удаляющуюся фигуру Мотта и про себя наградила его парой ласковых. Не нужно было слушать Эл, потому что теперь я заложница между парой сверхъестественных существ и сверхъестественным самоуверенным мужланом. И, несмотря на холод, все-таки пришлось бежать. Но было это не так легко, потому что тропинка, по которой мы шли, петляла. И в попытках поспеть за Теоном я даже сумела согреться. Дыхание сбилось, потому что все мои попытки докричаться до него провалились. Еще меня удивляло то, что мы шли по довольно густой чаще. Только вот в обозримом радиусе форта лесов не было и в помине. Хотя, учитывая, что отсюда не было видно форта, удивляться было глупой тратой энергии. Я в очередной раз набрала в легкие воздуха и открыла рот, чтобы спросить, сколько еще идти. Как перед глазами вдруг выросла опушка с бревенчатым домиком. Именно опушка с домиком, как в детских сказках. В глаза сразу бросилась сидящая на крыше толстенная снежная шапка. Из двух небольших окошек лился теплый свет, а из еле заметной из-за снега трубы в морозное небо стремился густой серый дым. Домик выглядел настолько маняще уютным в это холодное утро, что я ускорила шаг, но бдительности не потеряла. «Это здесь живет провидец?» — почти догнав Теона, спросила я, и, как обычно, в ответ получила молчание. Мы поднялись на крыльцо, и я увидела небольшой дровник с аккуратно сложенными полежками. Может, взять одно и приложить Мотто, чтобы, наконец, стал человеком? От размышлений меня отвлек характерный скрип старой двери. Я повернулась. В лицо ударил льющийся из избушки свет, а нос защекотал сладкий аромат, перемешанный с хвойным. Ничего не понимая, я глянула на ищей, которые отчужденно стояли чуть подаль, затем на спину Теона, что тут же исчез в глубине дома. Чтобы войти, ему пришлось пригнуться, и даже мне, несмотря на разницу в росте, пришлось наклонить голову на бок. Перейдя порог, я опешила. Избушка изнутри была в несколько раз больше, чем снаружи. «Раздевайтесь, садитесь!» Вдруг из ниоткуда взялся провидец и подтолкнул меня вглубь жилища, тут же закрывая дверь на засов. Прежде чем стянуть с себя верхнюю одежду, я немного постояла на месте, разглядывая обстановку. Стены из янтарных бревен были высотой как минимум в два моих роста, а на растопленной побеленной печи висели скукоженные пучки трав. Интересно, это они издают сладковатый запах? Пол был устлан разноцветными тканными ковриками разных размеров. Я сняла сапоги и ступила вглубь избы, туда, где за деревянным столом по разные стороны сидели провидец и Мот. Опустилась на край лавки и сложила руки на колени, совершенно не ожидая, куда зайдет разговор. «А что это вы оба такие недовольные?» Глядя то на меня, то на Теона из-под пушистых бровей, игриво спросил старичок. «Она показала крылья, ты расплатился тьмой», — чуть растянуто пояснил он, но закончить мысль не успел. «Ты знал!» — мрачно перебил его Мот. «Знал о чем?» — вмешалась я, не понимая ничего, кроме того, что речь обо мне. «О тьме Мотта и каких-то крыльях?» Провидец взял в руки пузатый глиняный заварник, бросил туда пучок измельченных трав и закрыл его крышкой. «Конечно, знал!» — старик ответил Теону, взял маленькое махровое полотенце и обернул им чайник. «Ну, кому же нравится болтать о плохих вестях? Когда смог, сразу же тебя предупредил». «Предупредил о чем?» — не выдержала я. «И что с твоей тьмой?» — повернулась к Теону, но тот делал вид, что меня здесь нет. «Он ее обменял». Провидец взял со стола серебристую ложку, снял с заварника крышку и перемешал содержимое. «Обменял?» Я ожидала, что Мот остановит провидца. Видела, как играли на скулах желваки, как побелели костяшки сцепленных ладоней, как он смотрит на старика из-под лобья, но ничего не говорит. «Ага». Старичок поставил передо мной глиняную чашку, налил в нее немного заварки и разбавил кипятком. «На тебя, красавица, и обменял». «Ерунда какая!» Отрицательно покачала головой и усмехнулась, чувствуя на себе каменный взгляд Теона. «Зачем ему это делать, если он меня ненавидит?» Поднесла к губам чашку с чаем, что сладко пах мятой. «Это невыгодная сделка. Бессмысленно обменивать то, что тебе нужно, на обузу». Легко подытожила я и сделала глоток. «Вкусно и необычно». «Что дальше?» Раздраженно бросил Мот после небольшой паузы, а мне тем временем почему-то становилось все больше не по себе. «Так это вам надо между собой договариваться». Он протянул Теону чашку чая. «А то какие из вас супруги-то?» Сказанные провидцем слова заставили меня подавиться. Вернее, не столько слова, сколько то, как он говорил об этом. Будто меня не заставляли обручиться с Мотом в беспамятстве. «Как вы можете об этом говорить, когда прекрасно знаете, что я не хочу здесь быть?» Не выдержала я. «Разве?» Провидец заломил бровь, будто был удивлен моим словам. «Не припомню, чтобы с нашего разговора у источника что-то изменилось». Съязвила я и хлебнула еще чая. «Я хочу домой, в Третьемирье. И почему мы не обсуждаем бал правителя?» Потребовала, чувствуя, как горят щеки. «Как же джинны и их пророчество?» Посмотрела Мотту в глаза и сказала. «Которое не сбылось». Не знаю, каким чаем нас угощает провидец, но я не на шутку разгорячилась. Лицо обдало жаром, пульс подскочил, почему-то обострились и чувства. И сейчас, например, я очень хотела разговора на чистоту с Моттом. Пообещав себе, что не уйду из этой избы без ответов, опустошила чашку и поставила ее на стол. «У-у-у!» Старик сложил губы трубочкой и выпучил глаза. «Странно, что ты не помнишь». «Помнит, просто лжет». Теон отпил чай и облокотился на стол. «Она все выпила». Провидец почесал голову. «Соврать не выйдет». «Правда, чай?» Мот звонко поставил чашку на стол и отодвинул от себя. «Я-то думал, знакомый вкус». «Вы что, меня опоили чаем правды?» Пробормотала я, не веря. Щеки горели еще сильнее. Жарко было так, что хотелось снять одежду и с разбегу броситься в сугроб. «Ну уж не только тебя, красавица». «И какое это оправдание?» Я махала у лица тем самым полотенцем, в которое был обернут заварник. «Такое вообще законно?» «Скажи-ка, чем закончился прием?» Мягко спросил старичок. «Мы танцевали». Слова выскочили изо рта, и я не успела даже продумать ответ. Потом я проснулась. «Хм, значит, мы что-то упустили», — вздохнул провидец. «Она не может не помнить», — надавил Мот. «Выходит, что может». «Хватит говорить загадками», — выпалила я. «Чем закончился прием?» — глянула на Мотта. «Ты выпил чай, так что говори». Он почему-то посмотрел на провидца, тот выглядел растерянным и смущенным, что ли. «На приеме у тебя выросли крылья», — спокойно ответил Мот. «И моя тьма хотела убить тебя из-за них». Вторая фраза далась ему нелегко. Было заметно, что этого он говорить не хотел. «Дальше. При очередном упоминании о крыльях у меня в груди будто что-то шевельнулось. Я приложила руку, прислушиваясь. Вдруг то, чем меня опоили, вызывает видение». «Тьмы больше нет», — сказал он так, будто в этом была моя вина. «Дальше. Требовала я, хотя логикой не могла понять, зачем мне это дальше». «Ты пришла ко мне ночью. Он сделал паузу. Сказала, что в Авенте все мертвое. Черт, и ведь не врет же. От чувства внутреннего протеста хотелось заорать и запустить в Мотто чашкой, чтобы стереть с его лица невозмутимость. Ты удивился? Оно и есть все мертвое. Слова мои и в то же время не мои вырвались наружу. Я приложила ладонь к губам, чувствуя неладное. Внутренности обожгло пожаром. Мот тем временем продолжал. «Ты сказала, что нам нужно заняться любовью». «Ай-яй-яй, вот это не для моих ушей!» Захлопал провидец и зашагал прочь от стола в сторону печи. «Бред!» Вскочила на ноги, сама не понимая, почему. От размышлений как-то вышла, отвлекла перепалка с Моттом. «Зачем бы я пришла к тебе?» «Ты сказала...» Он тоже встал из-за стола и осмотрел меня с ног до головы. «Что тебе нужно начать с меня?» «Отвратительно!» — бросила взгляд на его чашку. «Врёшь!» — схватила ее и заглянула. Как мне хотелось, чтобы это было его выдумкой, но там было пусто. Он все выпил. «Тебе бы этого не хотелось, не так ли?» «Никогда не поверю, что между нами что-то было!» И снова это странное чувство в груди, как будто еще одно сердцебиение, но только сердце у меня одно. «Правда?» Он ударил сарказмом. «А придется». «Докажи!» Я подлетела к нему. «Докажи, что это правда!» «Как мне вернуть тьму?» Он проигнорировал мое требование и повернулся к провидцу, что прятался в глубине избы. «Ты вернешь тьму, когда она обуздает крылья», поучительно произнес старичок. «Которых нет!» Мешалась я. «Вы все сумасшедшие, и с каждым днем я убеждаюсь в этом все больше!» «Покажи ей ледяной утес!» Провидец показался из-за печи. «Расскажи, как ты стал верховным, что потерял, а что приобрел». «Совесть потерял и сердце», — уставив руку в бок, прокомментировала я и ни капельки об этом не пожалела. «Она никто, чтобы я повел ее к утесу», — бесстрастно ответил Мот. «Но...» — начал старик. «Я согласна», — шагнула к Теону, сжимая кулаки. «Никто, как и ты мне, поэтому...» Протянула раскрытую ладонь к удивленному провидцу. «Дайте мне ваших волшебных камней, и я с удовольствием забуду всех вас, как дурной сон. Ну же!» «Так, я ж уже давал тебе камни». Старик смотрел на меня, как на дурочку. «Мне не удалось его разбить из-за сирени», — объяснила я. «Камню хватит дуновения ветра, чтобы сделать свое дело. У тебя не получилось, потому что твоя судьба здесь, под боком у мужа, рядом с нами». «Меня от него!» Я хотела сказать «воротит», но не смогла. Слова застряли в горле и никак не могли высвободиться. «Мне с ним?» Хотела сказать «плохо» и снова «ничего». «Я никогда не смогу его понять, простить, полюбить!» С облегчением выкрикнула я, но это чувство тут же смело стыдом. «Небеса, что я несу!» «Глаза зачем-то нашли Мотто!» Тот мазнул по мне безучастным взглядом и ответил. «Взаимно. И это меньшее из моих забот». Закончив, он обратился к провидцу. «Я найду тьму в Мироре». «Нельзя ее туда». Старик взволнованно посмотрел на меня. «Она не выдержит. Она не выйдет за пределы форта. Ни ледяной утес, ни Мирор ей не светит. И намерянка опасна, пусть и...» Видимо, и Мотту некоторые слова не давались. Уверена, он хотел прокомментировать мои умственные способности. «Давай». Подначила я. «Или словарный запас маловат? Обычно за тобой не постоит сказать гадость или сделать». «Лее нельзя в Мирор». Провидец стал между нами, пытаясь разнять. «Слышите меня?» Я внезапно потеряла равновесие и плюхнулась на лавку. Странное чувство в груди больше не проходило, а наоборот нарастало. Отголоски легкой боли уже оплели позвоночник. Не удержалась и залезла рукой под свитер, чтобы проверить, нет ли там чего. Что я ожидала там найти? «Я схожу с ума!» Проговорила себе под нос и резко поднялась. Перед глазами внезапно заплясали предметы, и я покрепче вцепилась в стол. Повернулась туда, где был Теон, потом к провидцу и уловила, как движутся их губы. Они говорили, но я не слышала ничего, кроме биения собственного пульса. «Почему я ничего не слышу?» В ушах зазвенело, в виски пронзила боль. Я начала терять равновесие и тщетно пыталась ухватиться за стол или хотя бы лавку. Кажется, меня подхватил Мот, но ощущение его рук быстро сменилось агонией в груди. Хотелось содрать с себя кожу и вырвать то, что причиняло до того сильную боль. Но она только казалась сильной. И тут мне в спину будто всадили два лезвия одновременно. Я заорала от боли, но только на этом все прошло. И шум в ушах, и боль в груди, и спине. Теон все еще придерживал меня и выглядел крайне сосредоточенным. Я только хотела попросить его убрать руки, как краем глаза заметила шевеление. Белое полотно за моей спиной развивалось будто на ветру, но здесь нет сквозняков. Повернула голову и не поняла, почему вижу гигантское крыло. Первым инстинктом было бежать, и если бы не Мот и его железные силки, я бы уже неслась, куда глаза глядят. Главное, подальше отсюда, подальше от того, что топорщится за моей спиной. У людей не растут крылья, у меня не может быть крыльев. От бессилия из глаз брызнули слезы, и сколько бы я ни колотила по Теону руками, он не отпускал. «Пусти!» Вымотанная, я перестала сопротивляться и в прямом смысле слова опустила руки. Паника отступила, на ее место пришло отчаяние. То есть эти двое, когда говорили мне о крыльях, не лгали. Значит, и слова «Эл» — правда. Запрокинула голову, чтобы сморгнуть слезы. Крылья за спиной, к сожалению, никуда не делись. Коснулась одного крыла пальцами и опасливо провела вдоль контура. На ощупь мягкое, что-то среднее между кожей и шелком. Дернулась и нехотя глянула по другую сторону. Второе крыло тоже подрагивало и было зажато между моим телом и деревянным столом. «Что это такое?» — по словам тихо произнесла, и почему-то опасаясь, что крылья меня услышат. «Почему у меня выросли они?» «Никто не знает», — отозвался провидец с интересом, разглядывая крылатую меня. «Это навсегда?» — с ужасом вглядываясь в белые полотна по обе стороны, спросила я. «Лучше расскажи, что это такое?» Мот отпрянул и спросил это с таким тоном, будто действительно ожидал от меня ответа. «Надеюсь, что это просто кошмар!» Огрызнулась и снова посмотрела на крылья, от которых исходило тепло. «Они так и останутся у меня за спиной?» «Нет, нет!» Подсуетился провидец и с любопытством снова меня осмотрел. «В прошлый раз они довольно быстро исчезли, насколько я помню. Из-за ищеек было не разглядеть». Глянула на Теона, что становился все мрачнее. «Довольно разговоров». Он сказал это, почему-то глядя на меня, и повернулся к провидцу. «Ты уверен, что только Мирор поможет вернуть тьму, и другого способа нет?» При упоминании Мирора, чем бы ни было то место, крылья приподнялись и затрепетали, чем привлекли к себе внимание. Я же старалась устоять на месте, придерживаясь за стул, и не позволить истерике взять верх. Мот смотрел на меня пристально, будто изучал детали. Но это был совсем не интерес, скорее недоверие. «Да», — заверил старик, — «но Леи туда нельзя». Принялся он за старое. Я только пожала плечами. В угрозах Мотта, что за пределы форта мне нельзя, наверняка можно не сомневаться. А то, что его там не будет, пока он занят поисками тьмы, меня устраивало полностью. «Пойдем», — бросил он мне, когда пронесся мимо к выходу из избы. Но я никуда не спешила. Как мне теперь вообще перемещаться с такой красотой за спиной? «К вам тут всякие приходят за советами», — чуть громче обычного произнесла я. «Спрошу и я, как мне вернуться домой в Третьемирье? Камни ваши не работают. Есть что-то еще?» Провидец развел руками, поглядывая в сторону двери. «Тебе нужно смириться», — ласково произнес он, будто сочувствовал. «Не надо меня жалеть», — твердо ответила я и пообещала. «И я не смирюсь». На выходе из избы провидец протянул мне верхнюю одежду, о которой из-за крыльев не шло и речи. Они тянули за мной, касаясь пола и изредка подрагивая. Мот уже вышел, и я видела только его удаляющуюся спину. Меня же ждали две жуткие фигуры ищеек. Посмотрела вперед и прикинула, как замерзну насмерть, пока буду тянуться обратно в форт по сугробам без куртки, да еще и с крыльями. Снова глянула на них и мысленно пожелала им поскорее исчезнуть. Стоило отметить, что никакого физического дискомфорта они не причиняли. Попрощавшись со стариком, я завязала куртку на бедрах и вышла на крыльцо, а затем на утоптанную дорожку. По обе стороны меня быстро нашлись воины. И даже они не скрывали того, что мои крылья их беспокоят. Тот, что был справа, даже отошел на пару шагов. Я только хмыкнула и довольно отметила, что мне не так уж и холодно. Тронула рукой крыло, теплое, и располагались они за моей спиной уже иначе, чуть ближе к телу и выше, чтобы закрывать от ветра плечи и спину. Снова довольно хмыкнула. Что ж, минимальная польза в них нашлась. Пусть это и слабое утешение. Снег хрустел под ногами и сбивался в комочки, как обычно бывает, если он подтаивает. Немного снега попало мне в сапог, и я решила его вытряхнуть. Теперь холодная кашица коснулась кожи ног там, где слез носок. Чудесно! Остановилась и, недовольно покряхтев, сняла сапог, вытряхивая содержимое. Так и балансируя на одной ноге, я повернула голову в сторону избы провидца и замерла. В стороне, откуда мы шли прямой дорожкой, не было ничего. Я отчетливо видела наши следы, которые просто заканчивались на ровном месте. Пустом, ровном месте. «Эй!» Я окликнула ищеек и Мотта заодно. «Где изба?» Быстро засунув ногу в сапог, прибавила шагу прочь от исчезнувшего дома. «Эй!» Снова окликнула Мотта, который не соизволил повернуть головы, хотя точно меня слышал. Оглянулась по сторонам. Оба воина смотрели строго вперед и двигались на одной скорости со мной. Аккуратным движением зачерпнула снега рукой, попробовала сжать его в ладони. Снег лепился прекрасно, хоть и обжигал ладони холодом. На ходу нагнулась, зачерпнула еще. Слепив снежок, с чувством запустила его в Мотта и попала прямо в спину. То он остановился, стряхнул с себя налипший снег и медленно развернулся ко мне. «Куда делась изба?» Мне он не ответил, но отдал ищейкам какой-то безмолвный приказ, и те разошлись в разные стороны, ловко скрывшись среди заснеженных деревьев. «Неужели это секрет, который не могут услышать твои подчиненные?» Он молча шел мне навстречу. «Это, кстати, был мой лучший бросок. Я почему-то решила разрядить атмосферу». «И последний». Он остановился слишком близко и смотрел на меня сверху вниз. «Не хочу, чтобы кто-то решил, что ты со мной заигрываешь». «Ты навсегда меня отговорил». Уколола я. «Ты куда пропала изба?» «Не видишь дальше своего носа. Спрашиваешь, куда исчезла изба. Но никуда делись твои крылья». Я решительно повернулась влево, вправо, обняла себя руками, чтобы проверить. Крыльев точно больше не было. Когда мы сюда шли, ты спрашивала, куда делся форт. Туда же, куда сейчас пропала изба. «Да это буквально аттракцион неведанной щедрости. То он говорил со мной, как с нормальным человеком, пусть и непонятными мне оборотами». «Понятно». Пользуясь моментом, я накинула на себя куртку, потому что крылья больше не согревали. «И как я не заметила, что они исчезли? Что заставило твое настроение растаять? Наконец понял, что я не лгу?» «Лжешь». Его голос звучал чуть ниже и тише обычного. «Все еще лжешь, но...» Горячими пальцами он приподнял мое лицо. «Но...» Не понимала я, но на всякий случай не шевелилась, чтобы этот странный мужчина договорил. Особенно пока на него действует правда чай. «Я думаю, что твои крылья существовали задолго до тебя. У них есть собственная память, знания, желания». Рассуждал он. «А откуда ты знаешь?» Нахмурилась я. «Слияние с моей тьмой происходило похожим образом. Провалы в памяти, поступки, которых я не помнил, но помнили окружающие. И она тоже была с историей». «Но они мне не нужны», — как на духу призналась я. «И раз теперь ты знаешь, что я не виновата, и после приема...» Потопталась на месте, подбирая выражение. «Заниматься тем самым приходила к тебе не совсем я. Может, перестанешь смотреть на меня волком?» «А кто сказал, что ты не виновата?» Уже острее и злее бросил он, затем развернулся и пошел прочь. Я немного постояла на месте, прислушиваясь к ощущениям, которые не прошли до конца. Присутствие крыльев я чувствовала отчетливо. И, возможно, я схожу с ума, но они пытались со мной общаться. Картинками, звуками, настроениями. Я шла вперед, держа руку на груди, потому что именно там обитали крылья. Впереди маячила фигура Мотта. Из леса повылазили сопровождавшие меня ищейки. Недалеко даже уже виделся форт. Но я с трудом обращала внимание на окружающий мир. Внутри меня все опустилось, когда, наконец, пришлось признать две вещи. В Авенту я пришла сама, и к Мотту в комнату я тоже пришла сама. Радовало только то, что мне удалось ускользнуть и тем самым избежать его похоти. Только эта память была настолько детальной и яркой, что чем больше я о нем думала, тем противоречивее становились собственные чувства. И, увы, после чая правды врать себе не получалось совсем.